Оглавление. Я готов подписать этот указ. Секретные миссии на Ближнем Востоке. Смена караула. А мог стать адмиралом. Он знал всех арабских лидеров. Первый опыт тайной дипломатии. Дружеские объятия с Саддамом Хусейном. В лес и из леса. Кабинет номер 2131. Приказано выжить. Сколько нужно агентуры? Вербовочный подход. Из Ясенева на Смоленскую площадь. Хозяин Белого дома. Отставка. Смерть сына и жены. Почему он не стал президентом? Вместо послесловия. Конец оглавления.